Глава вторая. Блэк-рок. Австралия. Бенджамин Браст поглядел на большого рыжего таракана, который рысил по ободку унитаза, а затем подошел к решетке и провел ладонью по щетине, покрывшей щеки за время его заточения. Здесь у двери запах застоявшейся мочи бил в нос не так сильно. Охранник в форме поднял голову от лежавшего у него на коленях свежего номера Джику. Джику, Gentleman's Quarterly, снобистский глянцевый журнал для мужчин. Браст кивнул стражнику, и тот равнодушно вернулся к чтению. Хорошо, хоть его клиент, Ганс Бидерман, полным ходом шел на поправку. Хвала Всевышнему и за это. Не хватало ему вдобавок ко всему прочему обвинения в непредумышленном членовредительстве. Бидерман за их совместную эскападу отделался лишь штрафом и уже сегодня должен был вылететь домой, в Германию, в то время как Бенну, которого признали организатором экспедиции, грозило долгое заключение в военной тюрьме. В течение последних лет Бен специализировался на организации экскурсий для состоятельных господ по различным экзотическим местам. Экскурсий не совсем законных, а иногда и совсем незаконных. Его коньком были подземные приключения. Заброшенные алмазные шахты Южной Африки, руины древних монастырей в пещерах под Гималаями, подводные тоннели Карибского побережья, а здесь, в Австралии, цепь потрясающих пещер, доступ в которые по распоряжению военных был строго-настрого закрыт для посторонних. Эти удивительные пещеры располагались на дальней оконечности военной базы Блэк-Рок. 4 года назад Бен сам обнаружил их и составил их карту. Все шло как нельзя лучше. До тех пор, пока его очередной клиент, этот жиртрест Герб Бидерман, не поскользнулся и не сломал ногу. За то, что он не послушался предупреждения Бена, его бы стоило бросить в пещере, чтобы он там сгнил на радость летучим мышам. Но Бен, движимый благородством, попытался спасти этого жалкого кретина. Стенания Гера Бидермана привлекли внимание военной полиции, и вот, в благодарность за свои старания, Бен оказался в заплеванной тюремной камере. Отойдя от решетки, он сел на покрытую плесенью койку, а затем завалился и стал разглядывать пятна на потолке. В коридоре послышался стук тяжелых ботинок, а потом кто-то что-то пробормотал, обращаясь к охраннику. Толстый журнал звонко шлепнулся на пол. — Здесь, сэр! — с испугом в голосе ответил охранник. — В 4-й камере! Шаги возобновились, а затем стихли у камеры Бена. Он приподнялся на локте, чтобы выяснить, кто это пожаловал к нему в гости, и увидел своего бывшего командира. Бритая наголо голова, крючковатый нос и глаза буравчики. — Полковник Мэтсон! Я всегда знал, что рано или поздно найду тебя здесь, ты ходячий геморрой, — пробурчал полковник, но радость, светившаяся в его глазах, указывала на то, что сказано это не всерьез. — Как они с тобой здесь обращались? — Как в Хилтоне, сэр. Правда, обслуживание в номерах оставляет желать лучшего. А ты чего ожидал? Полковник сделал знак охраннику открыть камеру. — Следуйте за мной, сержант Браст. — Я теперь просто мистер Браст, сэр. Не выпендривайся. Нам нужно поговорить. Вмешался охранник. — Надеть на него наручники, сэр. Окинув Бена оценивающим взглядом, полковник кивнул. — Пожалуй, да. Гражданским верить нельзя. — Ладно, — уступил Бен. — Вы победили. Он вытянулся по стойке смирно и отрапортовал. — Сержант Браст прибыл на службу. — Вот так-то лучше, — кивнул Мэтсон и знаком отпустил охранника. — Пойдем ко мне. Выйдя из здания тюрьмы, они совершили короткую поездку на автомобиле и через полминуты оказались возле административного здания, потому как неуверенно вел себя этот всегда кипучий и решительный человек, Бен понял, что разговор будет непростой и весьма важный. Кабинет полковника не изменился. Тот же ореховый стол с кругами от горячих чашек кофе, те же стены, увешанные плакатами старой гвардии и всевозможными наградами. Предложив Бену сесть, Мэтсон примостился на краешек стола и вновь окинул его изучающим взглядом. Бен непроизвольно поежился. Лицо полковника было непроницаемым, а когда он заговорил, его голос звучал устало. — Что, черт возьми, с тобой произошло? Был лучшим из лучших, вдруг бац, и уходишь в отставку. Мне сделали более выгодное предложение. Какое предложение? Устраивать для богачей, переживающих кризис среднего возраста, головоломные экскурсии по катакомбам. Я предпочитаю термин «поход в неизведанное». Кроме того, это позволило мне заработать достаточно денег, чтобы поддерживать на плаву отцовскую овечью ферму и одновременно репутацию пещерного тигра. Я читал про спасательную операцию в американских пещерах. Ты ведь теперь герой. Бен пожал плечами. Но ведь из армии ты ушел не из-за этого. Из-за Джека, верно? При упоминании имени друга Бен сразу посуровил, лицо его стало холодным и замкнутым. Я верил в армию. И в честь, и в вас. Полковник Мэтсон скривился. Иногда политические мотивы оказываются сильнее правил и перевешивают честь. — Чушь собачья! — мотнул головой Бен. — Зато как сынок премьер-министра обошелся с той девчонкой, его следовало не избить, как это сделал Джек, а вообще прикончить. — У премьер-министра влиятельные друзья. Поступок Джека не мог остаться безнаказанным. Бен ударил кулаком по ручке кресла. — Чтоб они провалились! Я на его месте поступил бы точно так же, а военный трибунал превратился в фарс. Джека лишили всего, что делало его мужчиной, и вы еще удивляетесь тому, что я ушел? Мэтсон вздохнул. Казалось, он был доволен. — В таком случае можешь считать, что весы судьбы склонились в твою пользу. Теперь государственная машина на твоей стороне. Бен вздернул брови. Что вы имеете в виду? Нужно мне было сделать вид, что я не получал этого письма. Откровенно говоря, своими похождениями ты заслужил того, чтобы провести пару лет за решеткой. Что за письмо? Приказ командования отпустить тебя. Что это, шутка? Они вот так вот просто возьмут и выпустят его на свободу? Увидев, что по лицу Мэтсона пробежало облачко, Бен спросил, — в чем дело, полковник? — Тут есть один подвох. — Разумеется, — подумал Бен, — а как же иначе? — Ты должен присоединиться к международной экспедиции. Какому-то профессору в Америке понадобился твой опыт в исследовании пещер. Что-то такое крайне секретное, поэтому детали мне неизвестны. С тебя снимут все обвинения, да еще и заплатят за работу. Полковник протянул Бену лист бумаги. Держи. Бен быстро пробежал глазами текст и задержал внимание на проставленной внизу цифре. Глядя на многочисленные нули, он не мог поверить, что это может быть правдой. Должна быть это опечатка. Если бы ему заплатили такие деньги, он смог бы расплатиться со всеми долгами за отцовскую ферму и покончить с незаконными экскурсиями. «Слишком заманчиво, чтобы быть правдой», — проговорил Мэтсон, положив руки на плечи Бена. «Правда? Но и мимо пройти невозможно», — тот ошеломленно кивнул. «Что-то подсказывает мне, что тебе стоит поостеречься». Мэтсон обогнул стол и сел в свое кресло. «Когда большие мальчики начинают играть в свои игры, они запросто могут переехать те, кто поменьше. Вспомни своего друга Джека». Бен смотрел, затаив дыхание, на цифру внизу страницы. «Слишком заманчиво, чтобы быть правдой». Бен снова находился в своей камере. Лежа на койке, прикрыв глаза рукой, он плыл по волнам сна, пока не оказался в кошмаре, который не посещал его с детских лет. Он снова был мальчиком и пробирался между каменными колоннами толщиной в метр внутри огромной пещеры. Дедушка однажды приводил его сюда, чтобы показать петроглифы древних аборигенов. Он вновь находится в той же пещере, только теперь из колонн растут ветви, увешанные плодами. Не удержавшись, Бен протягивает руку, чтобы сорвать один из них, особенно мясистый и красный, но не может до него дотянуться. Он опускает руку, и вдруг ему кажется, что кто-то смотрит на него сзади. Бен резко разворачивается, но никого не видит. И все ж ему продолжает казаться, что со всех сторон на него устремлены чьи-то глаза. В самом дальнем углу, позади толстого каменного цилиндра, он замечает какое-то движение. «Кто там?» — кричит он и бежит вперед, чтобы заглянуть за колонну, но и там никого нет. «Что вам нужно?» Непроизвольно ему на ум приходит слово «призраки». Он убегает, но кто-то неотступно следует за ним, окликая его. Не обращая на это внимания, он продолжает бежать в поисках выхода. Колонны смыкаются вокруг него, мешая двигаться. Затем к его затылку что-то прикасается, и он слышит возле своего уха неразборчивое бормотание: «Ты один из нас!» Бен с криком вынырнул из кошмара и, пытаясь успокоиться, потер виски. Он лежал на тюремной койке. Сердце в груди билось, как пойманная птица. Дьявольщина! С чего это вдруг вернулся? Это давно забытый и страшный сон. Закрыв глаза, Бен припомнил, что кошмары стали посещать его после того, как он поспорил с дедом в пещере аборигенов на окраине Дарвина. «Нет, это неправда!» — кричал 13-летний Бен, горько плача от разочарования. Он только что сделал ужасное открытие и не хотел смириться с тем, что узнал. «Правда, молодой человек, и не смейте называть меня лжецом!» — говорил дед, повернув к нему морщинистое лицо. — Здесь обитали предки моей бабушки. — А значит, — дед постучал согнутым пальцем в грудь внука, — твои прямые родственники. Сама мысль о том, что в его жилах может течь кровь аборигенов, казалась Бену чудовищной. Вместе с приятелями он часто издевался над темнокожими детьми аборигенов, учившимися в их школе, и вот теперь в одночасье стал одним из этого презренного племени. Бен в отчаянии тряс головой. «Я не темнозадый!» Ответом ему была увесистая пощечина. «Я научу тебя уважать своих предков!» Даже сейчас эти воспоминания заставили его болезненно морщиться. В молодости он стыдил своих корней. Аборигены в то время считались людьми второго сорта. Даже не людьми, а так, чем-то вроде животных. К счастью, несколько поколений европейцев разбавили кровь коренных обитателей Австралии, высветлив его кожу, поэтому происхождение Бена оставалось тайной для всех, включая его самого. До того дня, когда он побывал в пещере, тогда же его начали посещать кошмары. Сколько раз он просыпался по ночам на взбитых, влажных от пота и слез простынях и, до боли сжимая кулаки, молился о том, чтобы никто и никогда не узнал эту тайну. Повзрослев, он смирился и в какой-то степени даже научился уважать доставшееся ему наследие. А страшные сны со временем пропали, как старые игрушки, навсегда спрятанные в картонные коробки, забытые и ставшие ненужными. Бен помотал головой. Так почему же именно сейчас? Что вызвало к жизни его детские страхи? Наверное, «Это чертова клетка, в которую его посадили», — решил он и глубже зарылся головой в грязную простыню. «Слава богу! Благодаря странному письму скоро он покинет это чертово место». 30 дней спустя его таинственный благодетель позвонил в Блэк-Рок, и уже через 24 часа Бен сменил кишащую крысами тюремную камеру на роскошные апартаменты Шератона в Буэнос-Айресе. Попробовав ногой воду в ванне, Бен сначала зашипел, а затем расплылся в блаженной улыбке. После месяца, проведенного в тюрьме Блэк-Рока, где в холодном душе было невозможно даже смыть грязь, въевшуюся в поры, ванна, наполненная нестерпимо горячей водой, казалась поистине райским наслаждением. Бен забрался в ванну и нажал на кнопку гидромассажа. В его тело со всех сторон ударили упругие струи, вода в ванне забурлила, куда-то оргазму пронеслось у него в голове. Закрыв глаза, он вздохнул, расслабился и начал дремать. В этот момент в дверь постучали. Не обращая внимания на стук, Бен продолжал блаженствовать. Стук еще более настойчиво раздался снова. Бен вздохнул, а затем, оперевшись локтями о края ванны, приподнялся и крикнул: «Кто там?» Послышался приглушенный голос: «Простите за беспокойство, сэр, но доктор Блейкли просит вас присутствовать на встрече в зале Пампасов на первом этаже. Остальные гости уже собираются». Бен потер покрасневшие глаза. «Дайте мне 5 минут!» — крикнул он и выбрался из ванны. Когда после горячей воды на него подул прохладный ветерок с балкона, по коже побежали мурашки. Быстро одевшись в старый костюм из коричневого твида, Бен спустился к конференц-залу. Он был еще закрыт, но прямо перед входом, к величайшей радости Бена, стоял передвижной бар. За шеренгой разнокалиберных бутылок смешивал коктейль величественного вида бармен. В вестибюле уже собралось довольно много народу. Мужчины и женщины стояли, разбившись на группы, и разговаривали. В его сторону никто даже не посмотрел. «Вот это я понимаю!» «Теплый прием», — подумал он. Сделав еще один круг по вестибюлю, Бен рассудил, что бокал виски поможет ему адаптироваться в новой обстановке, и направился к бару. «Что вам налить, сэр?» — осведомился бармен. «Виски с прицепом, то есть пивка». Бен оперсал локтем на обтянутый черным кожезаменителем поручень, который шел вокруг всего бара и стал наблюдать за людьми в зале. Это была явно не та публика, к которой он привык. Ни громкого смеха, ни пролитых на пол напитков, ни пьяной злости. Скукота! Выпив залпом виски, он припечатал к стойке пустую рюмку и принялся за пиво. — Виски, пожалуйста! — раздался женский голос позади него, неразбавленный. Бен обернулся, чтобы выяснить, кто разделяет его пристрастие в отношении выпивки. Женщины, предпочитающие виски, встречались с ней часто, увиденное его не разочаровало. Она вертела бокал длинными пальцами, с накрашенными, но короткими ногтями и без всяких колец, в том числе обручального. Одно это внушало надежду. Женщина была одного с ним роста, что также являлось большой редкостью. Ее кожа была покрыта густым медным загаром, говорившим о том, что она провела немало времени под палящим солнцем. Но больше всего Бена поразили ее черные волосы, спускавшиеся ленивыми спиралями до самой талии. — Могу я купить для вас еще виски? — галантно осведомился Бен, нарочито подчеркивая свой австралийский акцент. Это всегда производило впечатление на женщин. — Тут все бесплатно, —— сказала женщина, приподняв левую бровь. Плутовская улыбка Бена стала еще шире. — В таком случае можем сразу дернуть по 2 порции, — сказал он. Женщина молча смотрела на него зелеными глазами. Он протянул ей руку и представился. — Бен Браст из Сиднея. — Я уже догадалась об этом по вашему акценту, — ответила женщина, едва заметно улыбнувшись. — Однако ваша манера растягивать слова характерна скорее для Западной Австралии, нежели для территории Нового Южного Уэльса. Бен опустил руку и неуклюже сунул ее за спину. — Ну, я вообще-то вырос на овечьей ферме моего деда, недалеко от Перта. Это в Восточной Австралии. Но большинство людей не могут отличить сиднейский выговор от... Я так и думала. Женщина взяла свой бокал и повернулась спиной к бару. Совещание вот-вот начнется. Прежде чем она успела уйти, Бен ухватился за последнюю соломинку. — А как вас-то зовут? — умоляющим тоном спросил он. — Эшли Картер, — обронила она, проходя мимо него. Допивая пиво, Бен проводил ее взглядом знатока. Нет, у нее была явно не профессорская походка.